Эмоции и секс. Понятно, что деление измены на эмоциональную и сексуальную несколько искусственно. Человек может считать, что испытывает чисто платоническую влюбленность, вытесняя сексуальные желания. Конечно, до тех пор, пока он их не реализует, измена вроде как не считается сексуальной. Но как тогда расценивать мастурбацию на фантазии о другом человеке? А если она происходит регулярно? По идее, то, что творится в голове человека, его личное дело, иначе нас всех судили бы за мысли преступления. Но некоторым партнерам сложно смириться даже с тем, что их любимый или любимая вообще может хотеть кого-то другого. К тому же, позволив себе разовый секс на стороне, можно неожиданно увлечься и даже влюбиться. Это проблема не только для людей, уже состоящих в моногамных отношениях. Наверное, многие после неудачного романа хоть раз мечтали о чем-то вроде эмоциональной контрацепции. В каком-то смысле было бы здорово каждый раз сознательно решать, хочешь ты влюбиться в этого человека после жаркого секса или нет. Правда, это могло бы привести нас к утопии в духе Замятина. Насколько это возможно технически? И что наука говорит о связи между любовью и сексом? Антрополог Хелен Фишер считает, что чувство любви опирается одновременно на три нейрофизиологические подсистемы, запускающие сексуальное влечение, симпатию и привязанность. Сексуальное влечение связано с эстрогеном и тестостероном, половыми гормонами, которые есть как у мужчин, так и у женщин. Способность оценить чью-то привлекательность ассоциируется с нейромедиаторами удовольствия и стресса. Дофамином, серотонином и адреналином, которые позволяют нам сфокусировать внимание на объекте влечения, мысленно возвращаясь к нему снова и снова, и ощущать приятное оживление в его присутствии. Что касается привязанности, то здесь в главной роли выступают нейромодуляторы окситоцин и вазопрессин. Ирония в том, что не всегда все три подсистемы срабатывают на одного и того же человека. Мы можем ощущать невероятную душевную близость и полное взаимопонимание с одним, и при этом чувствовать бешеную страсть к другому, не расценивая при этом второго как перспективного партнера для отношений. В этом плане древние греки, выделявшие несколько видов любви, определенно были правы. Такое разделение чувств, безусловно, делает жизнь насыщеннее, но создает массу проблем при выстраивании взаимоотношений. При этом потоки разных нейромедиаторов не автономны. Одни стимулируют выработку других, так что страсть, по идее, способствует привязанности, а привязанность – страсти. На деле это дает множество самых разнообразных моделей поведения. Есть люди среди обоих полов, для которых участие в совместной оргии – не повод для знакомства. Есть те, кто не дадут поцелуя без любви, а еще те, кто способен поддерживать глубокие эмоциональные отношения с несколькими партнерами, никого не обделяя. Чисто теоретически, пока, все эти полезные опции можно в какой-то степени контролировать с помощью химии. В 2013 году ученые из Оксфорда написали очень интересную статью о нейрохимических перспективах лечения неудачной влюбленности. В частности, там говорится, например, что от нее, возможно, помогут лекарства от обсессивно-компульсивного расстройства. Эмоциональное залипание на объекте обожания по своей природе родственно этому заболеванию. Надежды также возлагаются на дофаминовые и окситоциновые антагонисты – препараты, блокирующие рецепторы к соответствующим нейротрансмиттерам. Например, ученые выяснили, что если ввести окситоцин в мозг самок, а вазопрессин в мозг самцов серой полевки, моногамный вид. Грызуны начинают стремиться создавать отношения даже в те периоды, когда они не готовы спариваться. А вот если серым полевкам вводили дофаминовые или окситоциновые антагонисты, они переходили к непродолжительным полигамным связям. Не факт, что это точно так же должно работать на человеке. Но перспектива действительно добровольного выбора моногамного или полигамного поведения, конечно, завораживает. И даже если что-то уже успело пойти не так, и вы влюбились в женатого мужчину с тремя детьми, который точно не сделает вас счастливой, возможно, когда-нибудь в аптеках появятся таблетки, которые помогут разорвать порочную связь. Или они будут продаваться сразу в автоматах с презервативами. Тогда тем, кто договаривается на секс и ничего личного, будет гораздо проще держать слово. Большинство научных статей выделяют все же не две, а три категории измен – сексуальную, эмоциональную и комбинированную. При этом в каждой из групп, разумеется, есть множество подгрупп. Например, эмоциональной изменой может быть постоянный флирт с коллегой или переписка в мессенджере. Беатрис Миллихэм из Флоридского университета описывала в своей работе продолжительные и эмоционально насыщенные отношения через переписку в анонимных чатах. Преимущества таких отношений высоко оценивались их участниками. С одной стороны, они по-прежнему имели крепкую семью и де юре не изменяли. С другой, у них были все радости нового тайного романа. Исследователь выделила три основные характеристики таких отношений. Первое. Возможность анонимно высказывать свои самые тайные фантазии и желания. Вторая – ощущение невинности и безвредности происходящего, так как оно не имеет никакого отношения к реальной жизни. И третья – возможность избежать негативных переживаний, потому что в случае чего из анонимного чата можно тихо уйти в любой момент. Почему мы ревнуем по-разному? Почти все мы в той или иной степени собственники, но кто-то запрещает партнерам заводить друзей противоположного пола и устраивает слежку в соцсетях, а кто-то годами живет в свободных отношениях. С чем это связано? Начнем с того, что ревность – не уникальное свойство романтических отношений, хотя именно в них она проявляется сильнее всего. Многие люди, имеющие братьев и сестер, с не очень большой разницей в возрасте, сталкивались с конкуренцией за внимание и любовь родителей. Исследования показывают, что дети начинают испытывать ревность очень рано, примерно 6 месяцев. Ученые сравнивали, как ребенок реагирует на внимание матери к социально значимому объекту, очень похожей на младенца кукле, и на нейтральный отвлекающий фактор, например, чтение книги. Выяснилось, что появление куклы вызывает гораздо большее беспокойство, что говорит не просто о расстройстве из-за невнимания матери, а именно о конкуренции. С точки зрения выживания это вполне разумно. В древние времена братья и сестры гораздо жестче конкурировали за ресурсы, и в интересах каждого было привлекать к себе как можно больше внимания и заботы. Существует так называемая теория привязанности, подтвержденная долгосрочными исследованиями, согласно которой то, насколько надежно и безопасно мы чувствовали себя в отношениях с родителями, влияет на то, как мы будем вести себя во взрослых романтических отношениях. Типов привязанности несколько, но в общих чертах их делят на надежный и ненадежный. Надежный тип привязанности складывается, когда ребенок уверен, что мать может удовлетворить его потребности. С одной стороны, он будет тянуться к ней при столкновении с чем-то неприятным, с другой – чувствует себя достаточно защищенным, чтобы исследовать окружающую среду, понимая, что в случае опасности взрослые непременно придут на помощь. Во взрослом возрасте он сохранит здоровый баланс между потребностью в отношениях и самодостаточностью. Ненадежный тип, соответственно, возникает, когда ребенок не уверен, что на мать можно положиться в плане защиты и удовлетворения потребностей. Вырастая, такие люди либо становятся слишком зависимыми в отношениях, тревожный тип, либо наоборот, боятся привязанности, избегающий тип, либо мечутся между противоречивыми чувствами, амбивалентный тип. Несколько исследований показывают связь между типами привязанности и определенными паттернами ревности. Люди с тревожным и тревожно-избегающим типом привязанности чаще испытывают ревность, чем люди с надежным типом привязанности, а избегающие-отвергающие относятся к риску измены более философски. При этом индивиды с надежным типом привязанности чаще ревнуют к эмоциям, а с избегающим больше боятся сексуальной неверности. Женщины, которые считают эмоциональную составляющую более ценной, отвечают, что расстроились бы сильнее, если бы их партнер влюбился в кого-то другого. Мужчины же, напротив, больше переживали бы из-за секса на стороне. Но МРТ-исследование эволюционного психолога Дэвида Басса показало, что реакции различаются не только в этом. У мужчин, которым показывали картинки со сценами неверности, активизировались участки мозга, отвечающие за сексуальность и агрессию. А у женщин – участки мозга, отвечающие за прогнозирование намерений партнера. Получается, дамы мыслят более стратегически и принимают в расчет дальнейшие планы изменника, что вполне вяжется с эволюционной теорией. В первую очередь надо понять, а что там дальше будет с ресурсами? Варианты при этом могут быть разными. Например, простить неверного супруга за его готовность провести с ней остаток жизни или отобрать у него половину имущества при разводе. Но тут возникает интересный социокультурный фактор. Мы не можем четко отделить наши личные требования к партнеру от принятого представления о гендерных ролях. Поэтому существует так называемая теория двойного стандарта. Согласно этой теории, мужчины считают, что женщины занимаются сексом только на основании каких-то чувств. Поэтому сексуальная неверность задевает их и эмоционально. Женщины же полагают, что у мужчин потребность в сексе выше, и они вполне способны делать это в режиме «ничего личного». Поэтому дамы больше склонны закрывать глаза на физическую измену. Но тут возникает вопрос. Повторяются ли те же модели поведения в однополых союзах? Психологи из Мичиганского университета в 2001 году провели исследование с участием 537 мужчин и женщин разных сексуальных ориентаций. И пришли к двум интересным выводам. Во-первых, оказалось, что дело не в гендере, а в ориентации. Единственная категория, которая реагирует на физическую неверность так же остро, как на эмоциональную, это гетеросексуальные мужчины. И тут напрашивается предположение, что это все-таки связано со страхом вырастить не свое потомство. Во-вторых, исследование не подтвердило теорию двойного стандарта. Гендерные ожидания не предсказывали индивидуальные различия в ревности. В целом психологи ассоциируют с повышенной ревностью следующие черты личности. Низкая самооценка, общая тенденция к эмоциональной нестабильности, невротизм. Сочетание чувства собственничества и одновременно неуверенности. Впрочем, тут данные противоречивы. Одно из исследований на эту тему показало, что в стабильных и гармоничных отношениях люди больше проявляют ревность. Возможно, это потому, что им есть что терять. Зависимость от своего партнера. Страх, что ты недостаточно хорош для своего партнера. Было бы логично предположить, что люди с более высоким либидо ревнуют меньше. Они и по себе знают, что мир полон искушений. Сильное половое влечение не обязательно напрямую ведет к полигамии, но может провоцировать интерес к смене партнеров или неудовлетворенность частотой секса в браке. Но нет, они как раз очень болезненно реагируют на возможность сексуальной измены. Вероятно, это происходит потому, что для них секс является чем-то более значимым, чем для людей, относящихся к нему с прохладцей. Существуют и кросс-культурные различия. В 1985 году голландский психолог Брэм Бунг и американский профессор Ральф Хапка провели опрос среди 2000 студентов из 7 стран – Венгрии, Ирландии, Мексики, Нидерландов, СССР, США и Югославии. Хотя результаты показали, что для всех наций поцелуи, флирт и секс на стороне – поводы для ревности, относительно приоритетов возникли разногласия. Например, советские студенты неожиданно остро реагировали не только на поцелуи, но и на танцы и объятия. А югославы больше всего ревновали к флирту, хотя причины таких различий исследование не объяснило. Есть также прямая корреляция между одобряемостью внебрачных отношений и уровнем ревности, а девственные невесты находятся в особом почете в странах, где женщины сильно зависят от мужчин экономически.